Глава 4. Генуя, июль 1823 года. Наконец-то пришла заказанная форма. Иногда со стороны казалось, что Джордж готовится к постановке спектакля, в котором будет играть главную роль. Житейские дела периодически отвлекали его внимание от главного действия на мелочь, не требовавшие на посторонний взгляд такого пристального и серьезного изучения. Байрон тщательно просматривал почту и ежедневно садился отвечать. Что-то вызывало у него раздражение, что-то желание ответить, внести поправки, высказать свое мнение. «Отец», — делился он с Трелани, «представлен в моей биографии, присланной из Франции ужасным человеком, грубым деспотом. Я оспариваю сей факт, хотя сомневаюсь, что кто-то возьмет на себя труд поправить искаженные сведения», — говорил Джордж деловито, словно в суде выступал или в палате лордов. «Разве мать терпела бы такие выходки? Глуп так писать, даже не представляя истинного характера отца. Я пишу, что он неаккуратно обращался с деньгами, но деспотом, представленным в биографии, ни в коей степени не был». На столе высилась стопка бумаг, а некоторые исписанные листки валялись, отброшенные на полу. Трелани не стал возражать, но в памяти свежи были слова тех, кто помнил жуткий нрав отца Джорджа. Он и сам говорил, что мать едва с ума из-за него не сошла. Ее невыносимый характер, изводивший Байрона в детстве, являлся следствием жестокого обращения с ней мужа. Однако сейчас Джорджу лучше было не перечить. Неважное самочувствие сказывалось на состоянии его духа. Он часто раздражался по пустякам, по большей части молчал, проводя время в своей комнате. Приближающийся отъезд, с одной стороны, воодушевлял Байрона, с другой, напротив, делал его нервным, особенно в связи с отсутствием четких указаний по поводу дальнейших действий. «Не расстраивайтесь, дорогой Джордж», — вымолвил Трелани. «Не расстраиваться. Хороший вы мне даете совет, мой друг», — вспылил Байрон. «Осквернение памяти моих предков не может не ввергать меня в уныние. Что станется с воспоминаниями, когда все упомянутые в них умрут? Представьте, сейчас я что-то в силах поправить, внести ясность. Да и знакомые отца еще живы. Если книга с подобным, мягко говоря, преувеличением его пороков дойдет до Англии, многие будут возмущены. «После смерти пусть говорят обо мне, что хотят», — заявил Эдвард. «Какая разница? Пусть приукрашивают мои подвиги. А ваши-то, дорогой Байрон, как представят, учитывая то количество слухов, которые ходят уже теперь?» Он по-прежнему пытался представить дело в шутливом свете. Но Джордж поддерживать шутливый тон не желал. «Ужасно! Поэтому я все-таки напишу письмо. Вдруг получится убедить их исправить». Он всплеснул руками. «А история о смерти первой жены отца, якобы она умерла от горя, не в состоянии вынести его жестокого поведения. В действительности бедная женщина отправилась с отцом на охоту сразу после родов. Тогда на свет появилась моя любимая сестра Августа. И вот мать Августы, будучи слаба и не совсем оправившись, заболела. Потому и умерла». Джордж положил перед собой чистый лист бумаги и принялся писать, излагая собственный взгляд на биографию отца. Трелани не уходил, да его и не гнали. На столе он заметил продолжение Дон Жуана. «Позвольте?» Он взял исписанные листки и принялся читать. Нет, талант Байрона, как считали многие в Англии, не исчерпал себя. Трелани продолжали восхищать поэтические строки, выходившие из-под пера Джорджа. Он зачитался и не заметил, как тот закончил письмо. «Вот ответ. Благодарю за оказанную честь, но прошу по возможности внести изменения». Перед Байроном лежали три страницы. Пишу тут и про моего двоюродного деда, пятого лорда Байрона, убившего на дуэли мистера Чаверта. Дед вовсе не страдал по поводу своего поступка и даже хранил шпагу, которой пронзил несчастного. Я же был, представьте, дорогой Эдвард, влюблен во внучку мистера Чаверта. Наши семьи отчасти желали этого брака, дабы устранить давнюю вражду. Джордж показал на письмо. В нем он описал и этот эпизод своей жизни. Мы так и не поженились, оно и к лучшему. Был момент, когда я имел возможность с внучкой мистера Чаверта встретиться. Она уже к тому времени вышла замуж, но милая, мудрая Августа отговорила меня. Сказала, что старые чувства могут вспыхнуть вновь, а это не нужно ни мне, ни замужней даме. Не поняв, зачем описывать такие подробности малознакомому человеку, Трелани вновь промолчал. Пошелестев бумагами, он промолвил. «Вы превосходно пишете. Я почитал новые части. Их стоит опубликовать как можно быстрее. Что ваш издатель?» «Обижен за публикации в «Либерале». Впрочем, сотрудничество с Хантом приходит к конец. Отъезд в Грецию поставит точку в моем посильном участии в издании опального журнала. Он во многом поставит точку. И слава богу!» «Сколько вышло номеров?» — поинтересовался Трелани. 4. «И чем собирается заняться Ли? Он не просится в поход с нами?» «Понятия не имею, чем он займется. Скорее всего, будет воспитывать очередного отпрыска. Греция ему ни к чему. Ли хватает борьбы с женой и неуправляемыми детьми. Как жаль Мэри. Она с ними пыталась отвлечься после смерти Перси, но ханты извели ее окончательно. Ей следует быстрее выехать в Англию. Как только она утешит Терезу, надеюсь, сразу тронется в путь». На следующий день выяснилось, что в дальнейшей судьбе Мэри странным образом начал проявлять участие Хант. Надвигающийся, как черная туча над его головой, отъезд Байрона крайне беспокоил Ли. Финансовое положение, не улучшавшееся, а ухудшавшееся день ото дня, отягощалось плохими продажами журнала. Когда Шелли звал Ханта в Италию, тот и предположить не мог, что его ожидает вдали от родины. Смерть Перси оставила всю семью на попечение Байрона, не почитавшего Ли за близкого друга. «Он хочет продолжать висеть на моей шее», — жаловалась Джорджу Мэри. Всячески обхаживавший ее Трелани тоже был тут как тут. После отказа Клэр выйти из него замуж, Эдвард кинулся к ногам Мэри Шелли. «Когда я объявила, что уезжаю в Англию, он пытался меня уговаривать остаться или взять их семью с собой. Но мне едва хватает средств на путешествие. И те даешь ты, Джордж». Ее лицо приобрело печальное выражение, которое редко менялось на чуть более радостное. «Нет уж. Пусть выкручивается сам», — резко вставил Трелани, выражавший готовность помогать Мэри, но никак не огромной семье Ли. «Простите, дорогая, мой неподобающий тон. Однако вам следует соблюдать свои интересы в данном вопросе». Байрон согласно закивал. Он расположился напротив Мэри за столиком в саду. Трелани стоял возле стула Мэри, преданно глядя на нее сверху вниз. «Ох, Эдвард, сядьте же!» — махнула она платком, которым изредка промокала сухие глаза. «Мне надоело каждый раз задирать голову, чтобы обратиться к вам». Трелани с видимым удовольствием сел возле Мэри и наполнил свой бокал вином. «Где ваш череп?» — спросил он Джорджа, заметив, что тот пьет из обычного бокала. «Неужели потерялся?» «И не надейтесь. Просто я его уже отнес на корабль. Мы скоро выходим в море, вы помните?» Байрон усмехнулся. До 10-го осталась неделя. Или до 12-го. «Почему ты выбрал эти две даты?» Мэри удивленно посмотрела на него. «Я обращался к одной женщине. Она гадает на картах и сверяется со звездами. Двойное предсказание. Оба говорят за эти числа». Гадалка не советовала переносить отъезд. «И погода благоприятствует», — вставил Трелани. «Все спокойно. Ни облачка, ни сильного ветра». «Ах, вы помните, когда погиб Перси, тоже ничего не предвещало беды?» Мэри нахмурилась. «Надеюсь, Джордж, за тобой не приходят Аллегра, и нет иных знаков, предвещающих беду». Байрон и Трелани переглянулись и дружно ответили «нет». Но оба помнили, о чем еще говорило предсказание. «Путь назад в Италию отрезан всем. Джорджу, Эдварду и Пьетро». Брат Терезы не знал о гадалке и спокойно готовился к отплытию. А Байрон и Трелани долго обдумывали сказанное пожилой итальянкой. «Мне думается, мы вернемся в Англию или останемся в Греции», — размышлял Трелани. «Вы, дорогой Джордж, станете кем-то вроде короля. Греки вас не забудут и превознесут до таких высот, что уехать от них вы уже не сумеете. А я останусь при вас. Но обязательно съезжу в Англию рассказать про наши подвиги. Глядишь, напишу воспоминания». «Иных знаков, кроме как ехать в Грецию, нет», — ответил Мэри Байрон. «Десятое или двенадцатое. Числа, угодные звездам. Хорошо бы успеть». Иногда, казалось, он говорит словно в бреду, и Мэри становилась страшно. Она вспоминала другого Джорджа. Джорджа, который приехал в Женеву и наспор писал страшную историю про вампиров. Джорджа, с которым был так близок Перси. Неистощенный и больной, лысеющий высокий мужчина, потерявший интерес к увеселениям, театрам и приемам, а галантный светский дэнди с загадочной улыбкой на устах. «Помню, даты всегда играли важную роль», — вступил Трелани. «Моряки смотрели на числа, и если какое-то число имело плохое знамение у команды, никогда не выходили в море, ждали, пока не наступит следующий удачный день. Мы поступим так же. Не волнуйтесь, дорогая Мэри, наш путь будет счастливым. Со дня на день придут письма с точными указаниями, куда направляться». Мэри вздохнул. Мир, который строил поэт Перси, рушился на глазах. Уехала Клэр. Теперь уезжают Байрон и Трелани. Ей самой придется возвращаться в Англию на милость отца Перси, обещавшего помощи внуку, только если тот будет жить рядом с ним. Красивые мечты юности исчезали в воздухе, растворяясь, тихо улетая прочь. «Возвращение домой неизбежно», — промолвила она. «Я не забуду Италию и те дни, что мы провели здесь. Мы ведь были счастливы, не правда ли, Джордж?» Он кивнул. «Безусловно. Лучшее всегда остается позади, дорогая Мэри. И лишь потом мы понимаем, насколько прошедшие дни прожиты лучше, полнее, чем настоящие, а тем более будущие. Мы оглядываемся с грустью, потому что понимаем, прежними мы не будем. Позаботься о Терезе в первые дни после моего отъезда. Первые дни станут для нее самыми тяжелыми. Когда она уедет с отцом в Равенну, отправляйся в путь сама». «Я же тебе обещала. Конечно, я буду рядом с ней, не сомневайся». Тереза лишь внешне смирилась с неизбежностью расставания с Байроном, но внутри все у нее сопротивлялось и бунтовало. Ссориться Терезе больше не хотелось. Она осознавала, что его решение не изменится. Обещания Джорджа вернуться к ней из Греции казались лишенными смысла. Предчувствия, обычно терзавшие Джорджа, теперь изводили Терезу. Единственным человеком, который готов был выслушать ее, оставался брат. «Не отступай от него ни на шаг. Будь рядом», — твердила Тереза. «Он не способен позаботиться о себе. Джордж часто болеет, но ненавидит врачей. Позаботься о нем, пожалуйста». Пьетро кивал. Он любил Байрона как старшего брата и готов был следовать за ним по пятам. Пока основная часть хлопот по подготовке к отъезду легла на него. Джордж давал поручения, а Пьетро пытался достойно их выполнять. «Конечно, не сомневайся. Я уже давал тебе подобные обещания и готов дать еще сколько угодно. Поезжай с отцом и жди нас обратно. Война не продлится долго, ведь сколько людей едут помогать Греции?» Пьетро воодушевляла возможность действовать, но он искренне верил, что возвращение в Италию не заставит себя долго ждать. О письмах Байрона в Лондон своему банкиру, в которых говорилось о его намерениях пробыть в Греции 4 года, никто не ведал. На вилле Вальбаро установилось странное спокойствие, но тишина была только видимостью. Она скрывала страхи и душевную боль ее обитателей, не позволяя им вырваться наружу. Порой казалось, что в доме никто не живет, слуг звали редко, а животные словно чуяли недоброе и не резвились, как раньше, устраивая шум и гам на первом этаже. Треллани почти все время проводил на корабле, отдавая последние указания перед выходом в море. Ему одному приключение виделось очередной забавой, а жизнь так не баловала его ими в последнее время. Предсказанные даты могли отсрочить письма из лондонского комитета или вести из Греции, но регулярная переписка оборвалась, четкие инструкции о том, куда направляться Байрону, не приходили. «Почта работает ужасно, дорогой Эдвард», — жаловался Джордж. «Считанные дни нас разделяют от того момента, когда мы покинем Гену. Задерживаться не будем». Иногда возобновлялись вечерние прогулки верхом, и разговоры о предстоящей поездке вспыхивали с новой силой. На каждый приход Треллани Тереза реагировала болезненно, хоть и старалась поменьше ссориться с Байроном. Но Джордж видел, как она переживает, и сам тоже начинал волноваться. «Надо скорее уезжать», — говорил он. «Затянувшееся прощание ни к чему нам обоим. Менять принятое решение поздно. Я уже вложил в это предприятие немалые деньги. В Англии успели объявить меня героем, а греки ждут моего приезда. Пути назад нет». Треллани казалось, что иногда Байрон жалеет о предпринятых шагах. Здоровье его не улучшалось, а настроение менялось по нескольку раз на день. К тому же начавшее было ослабевать чувства к Терезе, теперь обрели новую силу. Джордж называл ее своей единственной и последней любовью, меланхолично рассуждая о предстоящей разлуке. «Оставайтесь, Джордж!» — восклицал Треллани. «Мы поедем с Пьетро и выполним все ваши инструкции. Вам ехать незачем». Его настораживали лихорадочный блеск глаз Байрона и нежелание менять намеченный план. «Мне так нагадали. Вы ведь помните, я должен ехать. С судьбой спорить бесполезно. Ее не обхитришь. Я попаду в Грецию. Не стоит меня отговаривать. Напротив, именно вы с Пьетро вполне могли бы здесь остаться, но не я». Спор был бесполезен. Да и в глубине души Треллани хотел, чтобы друг, которым он так восхищался, которого он так любил, ехал с ними. С одной стороны, Байрон производил впечатление человека закрытого и не стремящегося к общению. С другой, он слыл прекрасным собеседником. К нему притягивало людей, что одновременно удивляло и восторгало Эдварда. Если из Англии приезжали соотечественники, они считали своим долгом нанести визит вежливости Джорджу. Да, в последнее время гостей на вилле принимали крайне редко. Тем не менее, всегда находились желающие зайти к нему и потом рассказывать о Байроне правду, а чаще плести небылиц. Кроме Гамбы и слуг, других итальянцев в доме не видели. Друзья и родственники Терезы остались в Равенне, а в Генуе их принимали холодно, не выражая ни малейшего желания с ними общаться. «Терезе, наверное, скучно весь день проводить одной», — предположил Трелани. «Без вас, дорогой Байрон, она лишится единственного собеседника. Отчасти я понимаю ее нежелание вас отпускать». «О, не преувеличивайте, мой друг!» — Джордж скривился. «Она с детства жила в монастыре и привыкла к такому образу жизни. Это меня в итальянских женщинах и восхищает. Они умеют скандалить и добиваться своего, но в целом это женщины определенного воспитания, приученные к уединенному времяпрепровождению с молитвенником в руках. Поверьте, Тереза не видит ничего особенного в том, чтобы сидеть в комнате, глядя в окно. Конечно, ей нравятся беседы со мной. Никто в ее окружении не имеет образования, подобного тому, что я получил в Англии. Я не тешу себя мыслью о наличии у меня особого дара или талант. Однако же стоит признать, тут мужчины проще, и найти в собеседнике человека тонкого склада, достойного происхождения, сложно. Отсутствие писем с указаниями из Греции заставило Байрона чуть отложить выход в море. Погрузка всего необходимого на борт тоже происходила не так быстро, как хотелось бы. С собой Джордж велел брать медикаменты, которых хватило бы для нескольких сотен человек на год, две пушки, амуницию и личное оружие. Кроме того, на борт подняли 5 лошадей и Ньюфаундленда. С Байроном уезжали Пьетро, Трелани, врач, 8 слуг и грек, который прибыл в Геную из России и собирался возвращаться на родину. Ни 10, ни 12 июля выйти из порта не удалось. В спешке шли последние приготовления. «Завтра 13-е. Предлагаю, дабы не откладывать более отъезд, остаться на Геркулесе», — объявил Джордж Пьетро и Трелани. 14-го поутру двинемся в путь. «Приготовление закончено. Мы можем выступить и завтра», — сказал Пьетро. «Погода стоит превосходная. Капитан готов поднять паруса». «Нет, мой друг. 13-го мы останемся в порту», — возразил Джордж. «Иначе все путешествие будет проходить под дурным знамением». «Это правда», — подхватил Трелани. 13-го выходить нельзя». К сожалению, мы не сумели собраться раньше, но в том нет нашей вины. Думаю, письма от господина Блэкьера застряли где-то по дороге. Но если мы не выдвинемся сейчас, то не выдвинемся никогда. Поэтому 14 число вполне подходит для осуществления наших намерений. 10, 12, 14. Ряд цифр 1, промолвил Байрон. «Завтра переедем на корабль. Решено. Предупредите команду. Пусть все будет наготове». Теперь Джордж казался совершенно спокойным. Лихорадочное состояние покинуло его. Со стороны он выглядел уверенным в себе человеком, командиром, ведущим свой отряд на благое дело. Он распрощался с Терезой, который не позволил провожать его до порта, отправил весточку Мэри и 13 июля, как и запланировал накануне, поехал к морю. Команда ожидала на борту. Капитан воодушевленно расхаживал по палубе, отдавая последние распоряжения. Единственными недовольными были лошади, которые нервно били копытами и громко ржали. Им поход по морю уже сейчас представлялся мероприятием опасным и совершенно неподходящим для их лошадиной сущности. Ньюфаундленд по кличке Лев пытался соответствовать гордому имени и не показывать страха.